Таня скучала. Было слишком рано, чтобы лечь спать. Таня ушла почти сразу после ужина, унеся с собой грязную посуду. Вскоре ушел и Ротан. Закончив книгу, которую он принес почитать ей утром, Саня рассеянно мерила шагами комнату, разглядывая книжный шкаф и ставшие уже привычными детали интерьера. Не найдя для себя ничего интересного, девушка подошла к окну и выглянула наружу. Ночь была безлунной, и сады утопали во тьме. Тихо и пусто. Вздохнув, Саня решила лечь пораньше. Задернув занавеску, она направилась к постели, как вдруг раздался стук. Девушка развернулась и уставилась на входную дверь. Ротан никогда не стучал, когда возвращался домой, а Таня стучалась тихо и вежливо. Не то, что это настойчивая барабанная дробь. Тех гостей, которые до сегодняшнего дня приходили к Ротану, он войти не приглашал. По спине пробежал холодок. В дверь снова постучали. «Кто там?» «Друг», – послышался приглушенный ответ. «Ротана нет». «Я пришел не к нему. Саня, я хочу поговорить с тобой». Она взглянула на дверь. Сердце взволнованно заколотилось. «Зачем?» «Я должен сказать тебе нечто важное. Нечто, что он от тебя скрывает». «Ротан что-то от нее скрывает?» Тревога и возбуждение подхлестнули ее сердце, и оно забилось еще быстрее. Кем бы ни был этот незнакомец, он собирался пойти наперекор магам ради нее. Как бы ей хотелось сквозь дверь увидеть, кто там такой. Однако, хорошая ли эта идея узнать что-то компрометирующее Ротана именно сейчас, когда ей так нужно было ему доверять? «Саня, впусти меня. В коридоре никого нет, но так долго продолжаться не может. Это мой единственный шанс с тобой поговорить». «Не могу. Дверь заперта». «Попробуй еще». Девушка посмотрела на дверь. В первые дни она несколько раз безуспешно пыталась отпереть замок. Протянув руку, Саня повернула ручку и чуть не задохнулась от изумления. Дверь настежь распахнулась. В проходе показалась алая мантия мага, и девушка недоуменно уставилась на гостя. Она ожидала кого угодно – слугу или неведомого спасителя, переодетого в слугу, но даже не думала, что кто-то может отважиться переодеться магом, чтобы добраться до нее. Гость аккуратно прикрыл за собой дверь, расправил плечи и посмотрел на Саня. «Привет, Саня. Наконец-то мы встретились. Меня зовут лорд Фергун». «Вы маг?» «Да, но не такой, как лорд Ротан». И он прижал руку к груди. Саня усмехнулась. «Вы ведь воин?» Фергун улыбнулся. Он был значительно моложе Ротана и выглядел довольно привлекательно. Светлые волосы, тщательно убранные в изысканную прическу, изящные и в то же время мужественные черты лица. Где-то она его уже видела, но вот где? «Да», — ответил он. «Но речь не об этом. Я на твоей стороне». «А Ротан нет?» «Нет, хотя и желает тебе добра. Ротан относится к людям такого сорта, которые считают, будто им известно, что лучше для того или иного человека. В то время, как я вижу в тебе самостоятельную зрелую личность, которой следует позволить сделать самостоятельный выбор». Он приподнял бровь. «Но так ты выслушаешь меня, или мне уйти и оставить тебя в покое?» Сердце еще колотилось, но Саня кивнула и жестом пригласила гостя присесть. «Останьтесь, я выслушаю вас». Учтиво склонив голову, Фергун устроился в кресле. Усевшись напротив, Саня вопросительно взглянула на него, и чародей заговорил. «Во-первых, Ротан говорил, что ты можешь вступить в гильдию». «Да». «А он упоминал, что тебе следует сделать, чтобы стать магом». Она пожала плечами. «Так, кое-что. Какая-то клятва и годы учебы». «А ты знаешь, в чем ты должна поклясться?» Девушка покачала головой. «Нет, но это не важно. Я не собираюсь вступать в гильдию». Фергун недоуменно посмотрел на нее. «Не собираешься вступать в гильдию?» переспросил он. «Нет». Он медленно кивнул и откинулся в кресле. Несколько секунд он молча размышлял, затем посмотрел Саня в глаза. «А можно узнать, почему?» Саня внимательно оглядела его. Ротан предупреждал, что многие маги будут поражены ее решением отвергнуть предложение гильдии. «Я хочу вернуться домой». Он снова кивнул. «Тебе известно, что гильдия не позволяет магам существовать вне сферы ее влияния?» «Да», — ответила девушка. «Это всем известно». «Так ты понимаешь, что тебе не позволят просто так взять и уйти?» «Я не смогу пользоваться моей магией, так что не буду представлять собой угрозу». Макс скинул брови. «Значит, Ротан объяснил тебе, что твоя сила будет блокирована?» Саня нахмурилась. «Блокирована?» Фергон склонил голову набок. «Похоже, нет. Он открыл тебе лишь часть правды». Он подался вперед и впился глазами в Саня. «Верховные маги запрут твою силу внутри тебя, и ты не сможешь до нее добраться до конца своих дней. Это довольно неприятная процедура. Я бы даже сказал, болезненная. Видишь ли, даже если ты не знаешь, как пользоваться магией, у тебя всегда остается шанс научиться этому самой или найти мага-еретика, который обучит тебя азам. Для гильдии это, как ты понимаешь, крайне нежелательно. Согласно закону, гильдия обязана убедиться, что ты никогда не сможешь пользоваться магией, даже если тебе будет предоставлена вся необходимая помощь». Внутри у Саня все похолодело. Не сводя глаз со стола, она вспомнила все, что говорил ей Ротан. Может, он невольно облекал свои мысли в такие слова, чтобы они звучали менее пугающими? Возможно. Однако ее подозрения изрядно укрепились, когда она вспомнила, что маг всегда произносил эти фразы и ни разу не передавал их в ментальной беседе. Она не видела их в его сознании и, следовательно, не могла быть уверена в их достоверности. Девушка перевела взгляд на мага в алой мантии воина. А откуда она может знать, что он говорит правду? Интересно, что он выиграет от своей лжи? Впрочем, правда станет ясна, как только она овладеет контролем над силой. «А почему вы мне все это говорите?» Чародей криво усмехнулся. «Как я уже сказал, я на твоей стороне. Ты должна знать правду, кроме того, я могу предложить тебе альтернативу». Саня выпрямилась. «Какую альтернативу?» Фергон прикусил губу. «Это будет нелегко. Ротан рассказывал тебе что-нибудь о наставничестве?» Девушка покачала головой. Глаза мага изумленно округлились. «Ты ничего не знаешь? Слушай». Он наклонился вперед и уперся локтями в колени. «Наставничество позволяет магам контролировать обучение студентов. Ротан запросил наставничество над тобой сразу после чистки. Когда я узнал об этом, то выдвинул встречное прошение. Это вынуждает гильдию провести слушание, собрание, на котором будет решено, кто же из нас станет твоим опекуном-наставником. Ты поможешь мне выиграть слушание, и тогда...» «А к чему это слушание, если я не собираюсь оставаться в гильдии?» – перебила его Саня. Он поднял ладони в успокаивающем жесте. «Выслушай меня, Саня!» Он сделал глубокий вдох и продолжил. «Если ты откажешься вступить в гильдию, твоя сила будет блокирована, а ты отправишься обратно в трущобы. В то же время, если ты согласишься остаться и поможешь мне выиграть дело о наставничестве, я смогу тебе помочь». Саня нахмурилась. «Каким образом?» Фергун улыбнулся. «В один прекрасный день ты просто исчезнешь. Если хочешь, можешь вернуться в трущобы. Я научу тебя, как сделать твою магию неуловимой. И твоя сила не будет блокирована. Поначалу за тобой объявят охоту, но если ты будешь достаточно умна, тебя не найдут». Девушка не сводила с него недоверчивого взгляда. «Но вы нарушаете законы гильдии!» Он медленно кивнул. «Я знаю». На его лице промелькнуло несколько сменяющих друг друга выражений. Он встал и подошел к окну. «Мне не нравится, когда людей заставляют быть теми, кем им не хочется. Смотри». И, развернувшись, он протянул ей покрытые шрамами ладони. «Фехтование на мечах. Как ты точно подметила, я воин. Это ближе всего к тому, кем я действительно хотел стать. Когда я был мальчиком, я грезил мечом. Я тренировался часами и мечтал учиться у лучших фехтовальщиков. Фергун вздохнул и покачал головой. Тогда-то и обнаружилось, что у меня есть способности к магии. Не очень сильные. Но моим родителям хотелось, чтобы в семье был чародей. «Я принесу престиж и уважение дому», — сказали они. Так меня заставили вступить в гильдию. Я был слишком молод и полон сомнений, чтобы знать наверняка, что магия не мое призвание. Моя сила не особенно сильна, и хоть я и научился ею пользоваться, это не доставляет мне большого удовольствия. Я продолжал заниматься фехтованием, несмотря на то, что основная масса магов презрительно относится к честному один на один сражению. Я не смог подобраться ближе к своей мечте. Он посмотрел на Саниа блестящими от волнения глазами. «Я не хочу позволить Ротану сделать с тобой то же самое. Если ты не хочешь вступать в гильдию, я помогу тебе бежать. Но ты должна мне доверять». Фергун вернулся к креслу, но остался стоять. «Хочешь, чтобы я тебе помог?» Саниа опустила глаза. Его история и то, как страстно маг ее подал, произвели на девушку определенное впечатление, но кое-что ее все же смущало. Стоило ли сохранять в себе магию, чтобы снова стать беглянкой? Тогда ей пришли на ум слова Сири. Почему высшие классы должны обладать монополией на магию? Если гильдия не принимает в свои ряды никого из низших классов, то почему бы низшим классам не иметь своих собственных магов? «Да». Она подняла глаза и встретилась с Фергуном взглядом. «Но мне нужно подумать. Я вас не знаю, и прежде чем принять решение, я должна проверить информацию об этом наставничестве». Чародей кивнул. «Я понимаю. Подумай, но не затягивай. Ротан убедил распорядителя, что тебя следует держать в изоляции. Ясное дело, чтобы подольше скрывать от тебя правду, пока ты не освоишь контроль». «Я очень рискую, нарушая это решение. Я постараюсь вскоре снова навестить тебя, но будь готова дать мне окончательный ответ. Третьей возможности у нас может не быть». «Хорошо». Бросив взгляд на дверь, Фергун вздохнул. «Я, пожалуй, пойду. Ни к чему, чтобы меня застали здесь». Подойдя к двери, он осторожно приоткрыл ее и выглянул наружу. Обернувшись, он печально улыбнулся на прощание и выскользнул в коридор. Дверь за ним мягко защелкнулась. Оставшись в одиночестве, Саниа неподвижно уставилась в стол. Она не видела причин, по которым Фергун мог бы ей лгать, но ей надлежит проверить каждое его заявление о блокировании силы, о наставничестве, а также историю о его разрушенной мечте. Путем осторожных расспросов она может выведать у Ротана подтверждение или опровержение всех утверждений ее гостя. Но не сегодня. Визит выбил ее из колеи, и ей не удастся принять спокойный вид до возвращения мага. Поднявшись с кресла, девушка направилась в спальню и закрыла за собой дверь.